Похоже, они сражались уже несколько часов. И Мурток больше не пытался нанести Эрагону смертельный удар. А вот Эрагону, к его глубочайшему удовлетворению, удалось таки уколоть Муртога в ключицу, хотя он остановил свою руку еще до того, как Гальбаторикс счел необходимым ее остановить. Мурток был, похоже, взволнован этим уколом, и Эрагон позволил себе даже чуть-чуть улыбнуться в виде его реакции. Были и другие выпады, которые оба заблокировать не успели. При всей быстроте их реакции, при всем их мастерстве, они не могли не допускать ошибок. И Эрагон думал, что если этот поединок не прекратить, они неизбежно начнут совершать все больше и больше ошибок, которые в итоге могут привести к увечьям. Первым ранением был порез, нанесенный Муртогом. Он задел правое бедро Эрагона, попав лезвием точно в ту щель, что была между подолом его кольчуги и краем поножей. Порез был неглубокий, но довольно болезненный. Каждый раз, как Эрагон опирался на эту ногу, из раны сочилась кровь. Вторую рану также получил Эрагон. Царапину над бровью, когда Мурток обрушил удар ему на шлем, и край шлема врезался в лоб. Второе ранение было более неприятным, потому что с брови все время капала кровь, мешая видеть. Затем Эрагон сумел снова нанести режущий удар по запястью Муртога. На этот раз он прорезал и перчатку, и кожу до кости, не повредив, правда, ни мышцы, ни связки. Однако рана оказалась довольно болезненной, а кровь, стекавшая в перчатку, два раза, по крайней мере, помешала Муртогу как следует удержать в руке меч. Эрагон слегка присел на правую ногу, а потом, пока Мурток приходил в себя после очередной неудачной атаки, обогнул противника слева, где он был прикрыт щитом, и изо всех сил ударил брейсингером в центр левого наколенника Муртога, пробив сталь насквозь. Мурток взвыл и отпрыгнул назад на одной ноге. Эрагон немедленно последовал за ним и взмахнул мечом, намереваясь повалить его на пол. Но Мурток, несмотря на ранение, оказался вполне способен защитить себя. И уже через несколько секунд теснил Эрагона так, что уже тот едва держался на ногах. Какое-то время их щиты сопротивлялись яростным и безжалостным ударам мечей. Гальбаторикс, как догадался Эрагон, не тронул защитные чары, наложенные на их оружие и доспехи. Но затем магия, защищавшая щит Эрагона и щит Муртога, вдруг исчезла. Это стало ясно, когда от щитов при каждом ударе полетели осколки. Вскоре Эрагон мощным ударом заставил щит Муртога треснуть. Но одержанная им маленькая победа была недолговечной. Мурток, схватив Заррак обеими руками, два раза подряд силой ударил по щиту Эрагона и тоже расколол его. Так что теперь они оба снова оказались в одинаковом положении. За время поединка пол у них под ногами стал скользким от крови, и становилось все труднее удерживать равновесие. Огромный зал звенел от гулкого эха. Казалось, это отзвуки какой-то давнишней битвы. А еще казалось, будто они находятся в центре всего сущего. И только над ними царит свет, а все остальное погружено во тьму. И где-то за пределами этого светового круга Гальбаторикс и Шрюкан неустанно наблюдали за ними. Без щитов, как обнаружил Эрагон, сражаться оказалось даже легче. Только теперь они с Муртоком наносили друг другу удары в основном по рукам и ногам. Доспехи защищали их от режущих ударов, но от синяков и ссадин не спасали. И на теле у обоих буквально места живого не осталось. Эрагон подозревал, что хотя ему и удалось нанести Муртогу достаточно серьезные ранения, все же лучшим фехтовальщиком являлся Мурток. Вряд ли он был намного лучше самого Эрагона, но по-настоящему взять над ним верх Эрагону так ни разу и не удалось. Ему казалось, что если этот поединок будет продолжаться, Мурток в конце концов сумеет истощить его силы, и он, Эрагон, не сможет продолжать сражение, ослабев от многочисленных ранений. Похоже, подобный финал приближался. С каждым шагом Эрагон чувствовал, как горячая кровь ручейком устремляется из раны на бедре вниз к колену. С каждой минутой ему становилось все труднее защищать себя. Он понимал, что надо прямо сейчас завершить этот поединок, иначе он не сможет сражаться с Гальбаториксом. Эрагон и сейчас уже сомневался, сумеет ли оказать Гальбаториксу достойное сопротивление. Но попытаться был обязан. Да, хотя бы попытаться. Однако ему так и остались непонятные причины, побудившие Муртага с ним сражаться. И он знал, что так и будет пытаться разгадать эту загадку, а Муртаг будет благодаря этому ловить его на рассеянности. И Эрагон вспомнил слова Глоэдра, которые старый дракон сказал ему когда-то на подступах к Драслеоне. «Ты должен научиться видеть то, что у тебя перед глазами!» И еще одно высказывание Глоэдра запомнилось ему. «Путь воина – это путь познания!» И он посмотрел на Муртага столь же внимательно и пристально, как смотрел на Арью во время их тренировочных боёв, как смотрел и на себя самого, пытаясь понять собственную сущность в ту долгую ночь на острове Врёнгард. Сейчас он надеялся, что сумеет уловить какие-то признаки, которые помогут ему расшифровать тайный язык тела Муртага. И действительно кое-что понял. Ему, например, стало ясно, что Муртаг измучен и почти без сил, что он сутулился под бременем глубоко укоренившегося гнева или, может быть, страха. И потом, это его безжалостность. Вряд ли ее можно было назвать новой чертой его характера, но такой безжалостности по отношению к нему, Эрагону, раньше не было. Он заметил и кое-какие более мелкие детали. А когда попытался соединить все это с теми знаниями о Муртаге, которые сохранились с былых времен, с его дружбой, верностью, отвращением к тому, что Гальбаторикс силой подчинил его себе, он, казалось, добрался и до истины. Это заняло всего несколько секунд. Секунд полных напряжения, тяжелого дыхания и стоивших ему нескольких неловких ударов и очередной ссадины на локте. Но причина такого поведения Муртага стала для него вполне очевидной. Что-то очень важное произошло в жизни Муртага. На решение этого важного вопроса их поединок мог оказать решающее влияние. Мало того, это оказалось настолько важным для него, что он был намерен победить любым способом и, если будет нужно, даже убить своего сводного брата. То есть, какова бы ни была реальная причина этого, а у Эрагона на сей счет имелись свои соображения, весьма, кстати, тревожившие его. Он понимал одно. Муртаг никогда не сдастся. Он будет, подобно загнанному в угол зверю, биться до последнего вздоха. А это значит, что и ему, Эрагону, никогда не добиться победы. Во всяком случае, обычным способом. Если для него этот поединок всего лишь отвлекающий маневр, то для Муртага он явно имеет жизненно важное значение. Такую решимость, какая сейчас владеет Муртагом, преодолеть очень трудно или даже вообще невозможно. Во всяком случае, с помощью силы. Надо было как-то остановить человека, который настроен продолжать бой во что бы то ни стало и непременно одержать победу. Пока что Эрагон этого не знал, но понимал, что единственный способ остановить Муртага – это дать ему то, что он хочет – победу. А значит, он, Эрагон, должен согласиться с поражением. Но полностью принять поражение он не мог. Не мог же он позволить Муртагу безнаказанно выполнить любое требование Гальбаторикса, касающееся его жизни. Он готов был подарить Муртагу эту победу, но потом одержать и свою собственную. Слушая его мысли, Сапфира горевала и тревожилась все сильнее, а потом сказала... «Нет, Эрагон! Должен быть какой-то другой путь!» «Так скажи мне, какой!» – возразил он. «Потому что я его не вижу!» Она зарычала. И Торн откликнулся ей тоже рычанием с того края светового круга. «Выбирай мудро!» – сказала Арья, и Эрагон понял, что она имела в виду. Муртаг снова кинулся на него. Клинки их скрестились с оглушительным звоном. Затем они разошлись, и некоторое время собирались силой. А во время следующего схождения Эрагон нарочно чуть отклонился вправо, позволив своей правой руке с мечом тоже отклониться словно из-за сильной усталости или понебрежности и открыть доступ к телу. Это было почти незаметное движение, но он знал. Мурток непременно его заметит и непременно воспользуется подобной оплошностью противника. В эти мгновения Эрагон ничего не чувствовал. Нет, он чувствовал, конечно, ту боль, которую вызывали его многочисленные раны. Но как бы отдаленно, словно эта боль вовсе и не была его болью. Его разум был точно озеро с глубокой водой в безветренный день. Ровное и спокойное, но все же полное отражение того, что находится с ним рядом. То, что он видел, он замечал совершенно бессознательно, не задумываясь. Необходимость в тщательном обдумывании каждого движения миновала. Главное, он понимал все, что происходит с ним и у него перед глазами. И дальнейшие размышления могли ему только помешать. Как и ожидал Эрагон, Мурток бросился на него и попытался ударить его мечом в живот. Но в самый последний момент Эрагон ушел от удара. Двигался он не слишком быстро и не слишком медленно, но именно с той скоростью, какой требовала данная ситуация. Он чувствовал, что это было предопределено, и являлось тем единственным, что он теперь только и мог предпринять. А потому Мурток и не попал ему в живот, как намеревался, и меч его лишь скользнул ему по ребрам правого бока. Удар был достаточно силен, и сталь противно взвизгнула, когда Заррак прошел сквозь перерубленные звенья кольчуги и вонзился Эрагону в тело. Однако это прикосновение ледяного металла оказалось, пожалуй, даже страшнее боли. На мгновение у Эрагона перехватило дыхание, а Заррак застрял в кольцах кольчуги, сумев лишь острием задеть ему бок. Мурток смотрел на него во все глаза, он был явно потрясен случившимся. И Эрагон, не давая Муртогу опомниться, с размаху вонзил ему Брисингар в живот ближе к пупку. И это оказалось куда более серьезной раной, чем та, которую только что получил сам Эрагон. Лицо Муртога как-то странно расслабилось, рот приоткрылся, словно он хотел что-то сказать. И он упал на колени, глядя на Эрагона и по-прежнему сжимая в руке Заррак. Где-то в темноте, сбоку, гневно взревел Торн. Эрагон выдернул Брисингар из тела Муртога, резко отклонился назад и оскалился в безмолвном вопле, заставив этим движением Заррак выскользнуть у него из бока. Затем раздался грохот. Это Мурток выронил меч и скорчился на полу, обхватив себя руками и прижавшись лбом к холодным каменным плитам. Эрагон смотрел на брата, а теплая кровь по-прежнему капала с его брови прямо в глаз. Гальбаторикс, не вставая с трона, сказал «Найна!» И десятки светильников вновь вспыхнули на стенах зала, осветив колонны и резные украшения на стенах, а также ту каменную плиту, которой была прикована на Суада. Эрагон пошатнулся и опустился на колени возле Муртога. «Победа за Эрагоном!» объявил Гальбаторикс, и его звучный голос заполнил, казалось, весь притихший зал. Мурток искоса глянул на Эрагона. Его лицо, покрытое крупными каплями пота, исказилось от боли. «Неужели ты не мог просто дать мне победить, а?» сердито прошипел он. «Ты же все равно не сможешь одолеть Гальбаторикса! Зачем же тебе понадобилось доказывать, что ты лучше меня? Ах!» Он содрогнулся и еще крепче обхватил себя руками. Чувствовалось, что он вот-вот начнет кататься по полу от нестерпимой боли. Эрагон положил руку ему на плечо. «Но зачем?» – спросил он, зная, что Мурток поймет смысл этого вопроса. Ответ прозвучал, как едва различимый шепот. «Затем, что я надеялся заслужить его расположение и получить возможность спасти ее». Слезы выступили у Муртога на глазах, И он отвернулся. И Эрагон понял. Муртак и раньше говорил ему правду. Ему стало не по себе. И он не сразу вспомнил, что Гальбаторикс по-прежнему с острым интересом наблюдает за ними. Перетерпев очередной приступ боли, Муртак сказал. «Как это тебе удалось меня провести?» «Пришлось. Это был единственный способ». «В том-то и всегда и была разница между тобой и мной», – проворчал Муртак и искоса глянул на Эрагона. «Тебе всегда хотелось принести себя в жертву, а мне нет. Тогда нет, не хотелось. А теперь? А теперь я уже не тот, каким был когда-то. Теперь у меня есть Торн и...» Муртак явно колебался. Плечи его приподнялись и опустились, словно он слегка пожал ими. «Я больше уже не только за себя одного сражаюсь, а это ко многому обязывает». Он слегка вздохнул и застонал. «Я всегда думал, что ты просто дурак, раз продолжаешь так рисковать собственной жизнью. Теперь я лучше это понимаю. Я понимаю. Зачем? Я понимаю». Глаза его расширились, лицо, искажённое болью, разгладилось, и какой-то внутренний свет осветил его. «Я понимаю. Мы понимаем». И Торн, словно отвечая ему, издал какой-то странный звук. То ли заскулил, то ли зарычал.